Глава 18. Иосафат стал весьма богат и славен. Он породнился с Ахавом и через некоторое время отправился к нему в Самарию. Ахав заколол для него и его людей множество быков и баранов и подговаривал его напасть на Рамот-Галаадский. Ахав, царь Израиля, спросил Иосафата, царя Иудеи: «Пойдешь со мной на Рамот-Галаадский?» Тот ответил: «Куда ты, туда и я. Мое войско идет за твоим войском. Вместе с тобой пойдем в бой». И еще Иосафат сказал царю Израиля: «Сперва вопроси Господа». Царь Израиля собрал 400 пророков и спросил их: «Идти ли нам войной на Рамот-Галаадский или не ходить?» «Иди», — отвечали они, — «Бог предаст его в руки царя». Иосафат спросил: «А нет ли еще какого-нибудь пророка Господнего, через которого мы могли бы вопросить Господа?» Царь Израиля ответил Иосафату: «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но не люблю я его. Он никогда не пророчит мне ничего хорошего, всегда одни беды. Это Михей, сын Имлы». На это Иосафат сказал: «Не пристало царю так говорить». Тогда царь Израиля подозвал одного евнуха и сказал: «Скорее, приведи Михея, сына Имлы». На площади у ворот Самарии сидели на тронах в полном царском облачении царь Израиля и Иосафат, царь Иудеи, а все пророки в выступлении пророчествовали перед ними. Седекия, сын Кинааны, приделал себе железные рога и возглашал: «Так говорит Господь, этими рогами ты забодаешь арамеев, изничтожишь их!» А все остальные пророки предрекали то же самое. «Иди на Рамот-Галаадский», — говорили они, — «удача с тобой! Господь предаст его в руки царя!» Посланец, которому велено было позвать Михея, сказал ему: «Все пророки в один голос сулят царю удачу. Хорошо бы и твое пророчество было таким же, как их пророчество. Хорошо бы и ты предрек удачу». Михей ответил: «Клянусь Господом, я скажу только то, что откроет мой Бог». Когда Михей пришел к царю, царь спросил у него: «Михей, идти нам войною на Рамот-Галаадский или нет?» Он ответил: «Идите, удача с вами. Будут они отданы в ваши руки». Царь сказал ему: «Сколько же раз я буду тебя заклинать, говори мне правду и только правду во имя Господа». И тот ответил: «Я видел, все израильское войско по горам рассеяно, словно овцы без пастуха. И сказал Господь: нет у них хозяина, пусть расходятся по домам, пока живы». «Говорил же я тебе», — сказал царь Израиля Иосафату, — «он никогда не пророчит мне ничего хорошего, всегда одни беды». А Михей продолжал: «Слушайте слово Господа. Я видел Господа. Он восседал на престоле, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку от него. Господь спросил: кто одурачит Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел в поход и пал в Рамоте-Галаадском? Каждый предлагал свое. Выступил вперед один дух, предстал пред Господом и сказал: я его одурачу». Господь спросил: как? Тот ответил: «Я отправлюсь к нему и стану духом лжи в устах всех его пророков». И Господь промолвил: «Да, тебе удастся одурачить его. Иди, делай, как сказал. Так вот, смотри, в уста этих твоих пророков Господь послал духа лжи. Господь решил тебя погубить». Седекия, сын Кинааны, подошел к Михею и ударил его по щеке, сказав: «По какой же это дороге дух Господа меня покинул и стал говорить с тобой? Михей ответил: «Придет день, узнаешь, и тогда забьешься в самый дальний угол дома, чтобы тебя не нашли». «Возьмите Михея», — приказал царь Израиля. «Отведите его к Амону, градоначальнику, и Иоасу, царскому сыну, и передайте им. Так говорит царь: бросьте его в темницу, и пусть сидит на хлебе и воде, пока я не вернусь с войны живым». Михей ответил: «Если ты действительно вернешься благополучно, значит, не Господь говорил через меня. Слушайте все народы». Царь Израиля и Иосафат, царь Иудей, выступили в поход на Рамот-Галаадский. «Я пойду на бой переодетым», — сказал царь Израиля Иосафату, «а ты оставайся в своих царских одеждах». Царь Израиля надел чужую одежду и бросился в бой. А царь Арамеев приказал начальникам своих колесничных отрядов: «Не вступайте в бой ни с командирами, ни с рядовыми, только с царем Израиля». Когда начальники арамейских колесничных отрядов увидели Иосафата, то решили, что это и есть царь Израиля, и устремились к нему, чтобы сразиться с ним. Иосафат воззвал к Богу о помощи, и Господь спас его, Бог увел его от преследователей. Начальники колесничных отрядов увидели, что это не царь Израиля, и повернули в другую сторону. А какой-то лучник выстрелил и, сам того не зная, сразил царя Израиля. Стрела прошла в щель между латами. «Поворачивай, вывози меня из боя», — сказал царь, — «я ранен». Сражение в тот день было жарким. Царя Израильского поддерживали, чтобы он стоял на колеснице на виду у арамеев, но вечером, на закате того дня, он умер.